А между тем Сеня стоял у ворот Митиного дома и все ждал обещанного молока для жучки. «Какой добрый барин!» — думал он про Митю. «Ведь и не видал никогда нашей жучки, а хочет ее успокоить. Он мне целую бутылку молока вынесет. Полбутылки я сегодня дам щенятам и самой жучке дам немножко. Пусть полакомится, а остальное я спрячу. У меня молока еще дня на два хватит». Сеня стал пристально смотреть на дверь, ожидая, что она сейчас отворится. Щелкнул ключ в замке, дверь открылась, Сеня сделал шаг вперед и остановился. Нет, это не Митя. Вышла та барышня, которая была с ним на бульваре, и быстро пошла в сторону, противоположную той, где стоял Сеня. «Верно, он ищет бутылочку побольше», — решил про себя Сеня. «А может быть, мать его не позволяет дать так много молока, а он ее упрашивает?» Подумал он потом и с беспокойством посмотрел в окна дома, где, может быть, строгая мать бронила Митю. В окнах никого не было видно. «А как жучка-то будет рада!» — продолжал думать Сеня, поглядывая по сторонам. «Она увидит, что щенята сыты, да и сама напьется молока. То-то радость ей будет, она и не ждет, что я ей принесу!» Сеня не отводил глаз от двери дома, но она все не отворялась. Он заглянул на двор, там в глубине двора находилось другое крыльцо. «Может быть, он оттуда выйдет?» — подумал Сеня, поглядывая на черное крыльцо. «Что это он так долго не идет? Я уж соскучился ждать». Прошло еще немного времени. Митя все не показывался. У Сени стало тяжело на сердце, но он и не думал уйти, не дождавшись обещанного молока. «Вот сейчас откроется дверь», — представлял он себе, почему-то думая о черном крыльце. «Выйдет Митя и крикнет: „Сенька, бери молоко!“» Он даже вошел во двор, чтобы быть ближе к крыльцу. Но нет, никто не выходил. Сеня опять прислонился к воротам. От долгого стояния на одном месте у него начали затекать ноги, и холод стал пробираться под его старенький армячок. Сеня начал приплясывать на месте. Наискос от ворот находился зеленый столб фонаря. «Вот я дойду до фонаря, — загадал Сеня, — постою около него и буду считать. Как сочту пять, так и обернусь. Тут он и выйдет с молоком». Сеня так и сделал. При слове «пять» он поспешно обернулся, но к своему большому огорчению не увидел Мити. В ту же минуту у подъезда остановились парные сани. Из них вышли две дамы и вошли в открывшуюся перед ними дверь. Сеня опять принялся смотреть на парадное крыльцо, подпрыгивая от холода то на одной, то на другой ноге. «Да что же это такое?» — думал он, чуть не плача. «Уж не забыл ли он меня?» «Нет, этот не забудет», — успокаивал он себя тотчас же. «Он добрый, он пожалел жучку. Пойти разве спросить на черном крыльце, скоро ли он вынесет молока?» Решил Сеня, медленно направляясь к крыльцу. Он остановился перед дверью и, вероятно, долго простоял бы перед ней, не решаясь войти, если бы она не открылась вдруг сама. На крыльце показалась нарядная горничная с байковым платком на голове. «Что ты здесь делаешь, мальчик?» — строго обратилась она к Сене. — «Да я вот... спросить, скоро ли Митя вынесет мне молоко?» — «Какое молоко? Кто тебе его вынесет? Пошел прочь! И что выдумал, скоро ли вынесут ему молока?» Горничная захлопнула дверь, а сконфуженный Сеня вернулся к воротам. Парные сани все еще стояли у подъезда. Сеня принялся разглядывать сбрую лошадей, но на сердце у него было тяжело и грустно. Ему хотелось плакать, хотелось уйти. Но как же вернуться к жучке с пустыми руками? Она опять будет визжать, нога у нее долго не заживет. Нет. Лучше еще подождать, — решил он. Теперь уж Митя скоро вынесет мне молоко. Сеня еще утешал себя, но уже губы его дрожали, глаза застилались слезами, он весь начинал дрожать от холода. «Пробегу пять раз от ворот к фонарю и опять к воротам, и если после этого Митя не выйдет, уйду», — мысленно решил он. И вот он пробежал не пять, а 15 раз от ворот к фонарю и обратно. Митя же все не несет молока, и, несмотря на это, Сеня все не решается уйти, все стоит и ждет, глядя в окна дома. Вот, наконец, и солнышко спряталось, на улице стали сгущаться сумерки. Сеня все стоит у ворот дома и, подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, все смотрит с надеждой на запертую дверь. Наконец дверь отворилась, веселая гурьба мальчиков в сопровождении толстого господина вышла на крыльцо, кучер подал сани, мальчики, весело болтая, одним прыжком очутились в них, и Сеня ясно увидел своего утреннего знакомца Митю, поместившегося спиной к нему, рядом с толстым господином. Лошади рванулись вперед, и сани в один миг исчезли из глаз ошеломленного Сени. Сеня не сразу пришел в себя. Как? Митя все время был дома, играл с знакомыми мальчиками и не подумал даже исполнить свое обещание. Так он, Сеня, напрасно все время ждал его, и ему нечего принести жучки. У Сени стало так больно, так тяжело на сердце, что он почувствовал необходимость выплакать свое горе у кого-нибудь на груди, высказать его кому-нибудь. Он обхватил обеими руками зеленый столб фонаря и, всхлипывая и захлебываясь слезами, повторял, прижимаясь грудью к зеленому дереву: «Он забыл тебя, жученька! Он гадкий, он злой! Мне нечем порадовать тебя, моя бедная жученька! Я все ждал, и теперь у меня ничего нет для тебя!» «О чем ты плачешь, мальчик?» Вдруг услышал он над собой голос и, подняв голову, увидел дворника с метлой в руке. Сеня сразу оторвался от фонаря и бросился бежать домой, всхлипывая и утирая слезы рукавом, и снова принимаясь плакать. «Сеня! О чем это ты?» — раздался ласковый голос над самым его ухом, и две детские руки крепко обхватили его. Маша держала его перед собой и ласково заглядывала ему в лицо. Сеня с рыданиями и длинными запутанными объяснениями рассказал ей, что с ним случилось. И Маша тотчас же поняла все и еще крепче, как большая, прижала к себе огорченного мальчика. «И все тут? Экая беда!» — ласково сказала она, вытирая его слезы своим передником. — Я тебе сейчас этого молока целую кружку дам. — Правда? — переспросил Сеня, уже улыбаясь сквозь слезы. Все его горе сразу исчезло. — Конечно, дам, — отвечала Маша, ведя его за руку. Через несколько минут дети получили от молочницы большую кружку снятого молока, осторожно несли его к сараю, где находилась жучка. Они застали все семейство в беспокойном состоянии. Щенята с жалобным визгом бегали за матерью, а она постоянно меняла место и не подпускала их к себе. Сеня поймал жучку, уложил ее на сено, сбегал домой, принес воды, напоил ее водой с молоком и примочил ее рану. Жучка тотчас же уснула. Тогда дети принялись кормить щенят. С какой жадностью бросились маленькие собачки на молоко, и как смешно они фыркали, захлебываясь от поспешности. Дети от души смеялись, глядя на их торопливость и неловкость. Посреди щенят, около доброй Маши, Сеня чувствовал себя вполне счастливым и утешенным. — Приходи и завтра за молоком. Мама тебе и завтра целую кружку даст, — сказала добрая девочка, прощаясь с Сеней. Мальчик весело побежал проводить ее до ворот и все смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверью молочной, а потом пошел в кухню ужинать. Пока Сеня и Маша возились с кормлением щенят, Митя катался с дядей и братьями в тетиных санях. Они вернулись домой только часов в пять, прямо к обеду. Раздевшись, Митя побежал в свою комнату вымыть руки и пригладиться. Подавая ему воду на руки, горничная сказала мимоходом: — А вас, Дмитрий Николаевич, какой-то мальчик все спрашивал, про какое-то молоко вспоминал. К великому негодованию горничной Митя так подскочил от ее слов, что забрызгал водой весь ее белый передник. — Где этот мальчик? Позовите его сюда! Зачем вы мне раньше не сказали? — закричал он. — Да мы ничего не знали, что это за мальчик, а теперь и нет его! — обиженно отвечала горничная. — Он уже ушел, шутка ли ждать почти до 4 часов. Тут произошло что-то совсем необычайное по понятиям горничной. Митя уставился на нее, как будто видел ее в первый раз, а потом вдруг разразился громким плачем и, как был с мыльными руками и взъерошенными волосами, прямо бросился в комнату мамы, крича на весь дом: «Мама, мама, я забыл жучку, забыл его! Бедный мальчик, он ждал до 4 часов, я забыл его!» Немало труда стоило маме понять из нескладного рассказа Мити, что случилось, кого он забыл, кто был бедный мальчик. Но когда она наконец поняла, в чем было дело, то не подумала утешать Митю поцелуями, а долго и серьезно смотрела на своего сына, прятавшего лицо в ее коленях. — Твое горе утешает меня, Митя, — сказала она ему наконец. — Оно показывает, что если у моего мальчика ветреная голова, то, по крайней мере, у него доброе и справедливое сердце. Ты понимаешь, как жестоко ты обманул бедного мальчика, обраданного твоим обещанием. Никогда, дорогой мой, не откладывай исполнение обещаний, особенно если ты дал его несчастному. Сегодня уже поздно, но завтра мы постараемся исправить причиненное тобой зло. За обедом и весь вечер Митя сидел, как в воду опущенный. Ни дядя, ни двоюродные братья, чувствовавшие себя виновными, не старались развлечь его. На другой день, раньше, чем проснулась мама, Митя стоял уже у двери с бутылкой молока в руках. В 9 часов утра мать и сын вышли из дому на поиски обиженного накануне мальчика. Но как было его найти? Митя встретил его на бульваре и знал только, что его зовут Сеней, и что он живет на извозчичьем дворе у старого извозчика Ивана. Мария Дмитриевна и Митя прошли весь бульвар, спросили у городового, нет ли поблизости извозчичьего двора, и получили указание на 2 двора в 2 концах бульвара. Но ни в одном из 2 не оказалось мальчика Сени. Митя чуть не плакал и глазами умолял мать не отказываться от поисков и не возвращаться домой. Марья Дмитриевна чувствовала себя очень утомленной, но вид ее сына, крепко сжимавшего бутылку с молоком и бледного от мысли, что ему не удастся найти обманутого им мальчика и загладить свою вину перед ним, возвращал ей силу и бодрость. Вдруг, проходя мимо узенького переулка, Митя с криком бросился к тихо шедшему к нему навстречу маленькому мальчику. «Вот он! Вот он!» — кричал он в восхищении. Мальчик остановился, взглянул на Митю и, обратясь назад, пустился бежать прочь от него вдоль по переулку. Митя за ним. Добежав до открытых ворот, мальчики остановились, и Марья Дмитриевна видела по фигуре Мити, что он о чем-то убедительно, но бесполезно просил мальчика, стараясь при этом всунуть ему в руки бутылку с молоком. Мальчик отворачивался от него и отрицательно мотал головой. Потом вдруг он улыбнулся, дружелюбно посмотрел на просившего, взял у него бутылку молока и повел его вглубь двора. Марья Дмитриевна тоже улыбнулась с облегченным сердцем. Она догадалась, что мальчики помирились и пошли смотреть на щенят.